Глава 13. Лабиринт минотавров. Направо. Не потратив на раздумье ни секунды, я повернул на очередной развилке, а следом за мной и все мое войско. Уже минут 20 мы двигались по лабиринту, не встречая никакого сопротивления. Построение мы выбрали еще на базе, на стадии планирования операции. Хотя выбирать-то особо не из чего. Мне необходимо идти первым, чтобы заранее видеть развилки и задавать вопросы чуйке. Меня страхуют дружинники, ну и Дрю находится поблизости. Наемники, разумеется, сперва не сильно-то были рады, что клиент будет двигаться впереди планеты всей. Однако теперь они увидели, на что я способен, так что лишних вопросов и предложений больше не возникало. Не было и беспечных разговоров, частенько случающихся у моей свиты. Но еще бы. Одно дело время от времени тихо перешептываться между собой, и совсем другое, когда вас слышит по громкой связи шлемов каждый боец отряда. Ведь у всех опущены визоры, и без помощи технологии общаться между собой невозможно. Ну а использовать внутренний канал для пустой болтовни во время боевой операции совсем уж глупо. А мои ребята далеко не глупцы. Поглядывая по сторонам, я отмечал для себя красивые узоры, высеченные в песчаных стенах лабиринта. Высота стен равнялась ширине потолка и пола. Холодного света от лиан хватило бы, чтобы разобрать буквы на бумажных страницах, если бы кому-нибудь сейчас взбрела в голову идея почитать книгу или журнал. Самое удивительное, что лабиринт создала природа. Я не пожалел праны и специально уточнил этот момент. Предкам нынешних Торезов просто повезло поселиться здесь. «Налево!» — скомандовал я, продолжая направлять свой отряд. Моя чуйка идеально подходила для прохождения любых лабиринтов. Интересно, столкнет ли судьба меня или моих потомков в будущем с кем-нибудь, обладающим похожей способностью, когда уже мы будем на позиции обороняющихся в этом лабиринте? Кто-то мог назвать меня читером, но я считаю, что у любого существа или предмета может объявиться природный враг. Так вот, я — природный враг лабиринтов. Однако не стоит думать, что я единственный такой суперособенный, кому под силу захватить родовое гнездо Торезов. Глупости. Я единственный, кто может его захватить относительно небольшим отрядом, состоящим из бойцов средних и низких рангов. Вот это верно. Будь на моем месте любой маломальски серьезный клан, и он разбил бы минотавров вместе с их лабиринтом за счет общего объема праны и вооружения. Иными словами, задавил бы числом. Ну и качеством. Все-таки в кланах в разы больше высокоранговых бойцов и осевых аристократов, чем в свободном роде. Торезам просто повезло, что они никого не заинтересовали настолько сильно, чтобы ради захвата их родового гнезда какой-нибудь клан стал бы рисковать репутацией. А вот на меня никто косо смотреть не будет. Я не могучий клан, решивший напасть на свободный род. Теоретически я такой же свободный род, а значит равный противник. По факту я и вовсе аристократ-одиночка. Но не стоит расслабляться. Моим противникам лучше меня известно, где в их лабиринте правильный путь. Где в их лабиринте те коридоры, которые стоит защищать. Эри, К2! Я велел встроенному в шлем помощнику включить для меня командирский канал. Мы уже довольно долго идем. Взбодрите бойцов. Скоро начнется. На базе мы, естественно, планировали все фазы захвата родового гнезда и предполагали, что в лабиринте никто сразу на нас нападать не будет. Позволят пройти подальше, чтобы потом было сложнее сбежать. Тем не менее, бойцы были наготове, а я время от времени обращался к своей способности. «Вас поняли, господин Ильярис», — за всех ответил Дрю. После очередного поворота мы оказались в длинном коридоре, ничем не отличающемся от других. Впереди, метрах в 200, я видел следующий поворот. «Эри, К3, соберитесь!» — повторил я своим дружинникам. Можно было бы обойтись и без этих слов, но каждая клеточка моего тела была напряжена. Как снять это напряжение? Обматерить кого-нибудь? Так себе идея для командира. Я достал из ножен оба меча и совсем уж сбавил темп. Продолжил идти на полусогнутых, осторожно поворачивая голову из стороны в сторону. Сконцентрировав прану в ушах, убедился. Никаких шагов вдали не слышу. Только топот нашего отряда. Усилил зрение. Черт возьми. Да пустой коридор. Никого, кроме нас. Пш! Что-то противно зашипело под потолком. Мгновенно подняв голову, я увидел разрастающееся зеленоватое облако. «Эри, К1! Газ!» — закричал я. «Всем активировать противогазы!» Наши защитные костюмы и шлемы в фоновом режиме фильтруют воздух, но при этом экономят энергию. Степень очистки можно усилить по желанию, однако батареи будут не рады такому исходу. Я не успел активировать противогаз. «Критический уровень загрязнения воздуха. Принудительная активация системы очистки. Система очистки задействована на 100%», — сообщила Эри. Оставалось лишь мысленно чертыхнуться. Раз уж костюм все сделал за меня, да еще и так быстро, значит, газа в воздухе слишком много. «Твою мать!» — раздался в динамике голос кого-то из наемников, выразившего общую мысль. «Маги воздуха! Сдуйте газ! Земля, лед! Отделите нас плитами!» — мгновенно сориентировался Дрю. Сильные потоки воздуха сдули зеленое облако. Из стены пола начали вылетать плиты, создавая вокруг нас короб. «Пол!» — заорал динамик так, что я едва не оглох. Я почувствовал легкую слабость и, не сдержавшись, выругался. Из-под наших ног поднимались зеленые клубы газа, с которыми не могли справиться очистительные системы костюмов, уже работающие на полную мощность. «Укрепите тела праной! Быстро!» — взревел Дрю. Я тут же последовал его совету, хотя и до этого непроизвольно усиливал себя с помощью энергии, как делают многие высокоранговые одаренные. Краем глаза заметил два падающих тела. Повернул голову и скривился под визором шлема. Два моих неодаренных дружинника, Андрей и Коля, корчились на каменном полу в облаке зеленого газа. Адда и Алина бросились к ним. Если первая сразу начала исцелять, то вторая замерла над возлюбленным в ступоре. А затем ее колени подкосились, и девушка тоже упала. Аурис, целитель из дружины Инси, бросился помогать Адде. Петр, третий наш целитель, входящий в состав дружины Куприной, поспешил к другим бойцам, потерявшим сознание. Газ явно валил с ног практически всех, кто не достиг ранга специалист. «Дрю, к нам бегут спереди!» — сообщил кто-то из разведчиков сенсоров. «О, и сзади тоже!» «Они определенно приняли противоядие», — произнесла Айлаара. Голос командующей шестой пентапятеркой звучал устало и по-эльфийски равнодушно. «Всем держаться как можно ближе друг к другу! Прикройте тех, кто потерял сознание! Приготовиться к круговой обороне!» — прокричал полуэльф. Наемники покачивались, кто-то падал на колени, кто-то, собравшись с силами, вновь поднимался. Оставшиеся же попадали навзничь. В вялых движениях моих бойцов чувствовалось желание подороже продать свои жизни. Бред! Уверен, опытные воины гнали прочь мысли о поражении, желая лишь разорвать врага, а после доброй битвы предаться веселым возлияниям и плотским утехам. Мысли менялись в голове так же быстро, как стоимость акций на бирже. Черт возьми, как получилось, что нас столь легко положили? Высокотехнологичные доспехи нивелируют большинство известных ядовитых газов, а те, что пропускают, блокируются небольшим количеством праны. Как правило, газы используют, чтобы быстрее разрядить бронекомбинезоны и шлемы противника, а не для его мгновенного уничтожения. По крайней мере, так говорил Дрю во время обсуждения потенциальных ловушек Торезов. «Газ, который сейчас против нас используют, явно необычный, раз воины падают, будто неодаренные дети, а специалисты и ветераны, несмотря на укрепление тела праной, пошатываются и, мягко говоря, испытывают дискомфорт. Да, они не так хорошо способны усиливать себя энергией, как те же учителя, но хоть что-то могут». И, как правило, этого хоть что-то при наличии бронекомбинезона достаточно против даже очень сильных ядов. К тому же тела одаренных любого ранга за счет умения обращаться с праной, по сути, энергией всего живого, выносливее тел неодаренных. То есть и физическое сопротивление организма яду само по себе выше, чем у простых людей. И все же мои одаренные сейчас страдают и рискуют проиграть еще даже не начавшийся бой. В чем дело? Кто-то совершил прорыв в создании ядовитых газов? Наемники, пусть и осевой гильдии, конечно, не знают, что творится в тайных аристократских лабораториях. Поэтому такой вариант не стоит исключать. Но он неправильный. В чем же дело? Моментально я сформулировал несколько запросов к своей чуйке и нашел ответ. Родовая способность. И принадлежит она не одному разумному, то есть не жене одного из минотавров, а сразу нескольким. Выходит, Торезы призвали на помощь кого-то из аристократов. Но наши сенсоры не чувствовали поблизости разумных, которые атаковали бы нас газом. Способность необычная. Факт. Газ приготовили раньше? Бесспорно. Черт возьми, неужели другие аристократы прибыли в Эльдер раньше нас? Ух ты ж, а вот это совсем плохо. «Враг уже близко, Дрю! Навскидку более 500 разумных!» — сообщил сенсор. «Ну что, умники, все уважили инструкцию и написали завещание?» — усмехнулся гном Наругир. «Отставить! Не сметь сдаваться перед боем!» — прорычал полуэльф. Такими яркими эмоциями он выдал, что сам предельно взвинчен. Не очень хорошо для командующего, которого подчиненные обычно видят спокойным и рассудительным. Нас сомнут, сметут и раздавят. Если у кого-то и есть шанс выжить в грядущей мясорубке, так только у меня одного. И то именно выжить, а не прикончить всех. Минимум 500 плюс пусть и легкое, но ослабление газом, это даже для меня как-то слишком. Но шанс есть. Все-таки со мной моя надежная чуйка. Она завела нас в эту часть лабиринта. Верно. Но она же утверждала, что мы можем рассчитывать на победу и захват родового гнезда. Сверху посыпались камни и осколки льда. Отравленным бойцам становилось все тяжелее держать возведенные ранее плиты, защищающие нас от части газа. Времени не осталось, но я уже готов. Последние секунды я, как и все остальные, концентрировал энергию. Но не только прану, а еще и йоки. Вскинув руки к небу, я выплеснул могучий поток тягучей густой жижи, похожей на нефть. «Не трогайте дерево!» — воскликнул динамик звонким голоском Инси. «Я попытаюсь уменьшить количество газа в воздухе!» Повернув голову, я увидел мерцающий ярко-желтый ствол и растущие из него гигантские, похожие на висящие заячьи уши, листья такого же цвета. Необычное иномирное дерево медленно притягивало к себе зеленые облака газа. «Молодец, Инси!» — по общему каналу похвалил я первого стража. «Примечательно. Чтобы спасти группу, мы сработали с ней одновременно. Я накрыл нас своим излюбленным куполом, а волшебница вырастила что-то непонятное, но крайне полезное в текущей ситуации. «Маги льда! Немедленно покройте льдом пол! Осторожнее около дерева! Не повредите ствол и корни!» — выдал очередную команду Дрю. «Очень вовремя. Хоть я и защитил нас со всех сторон и сверху, большая часть газа идет снизу. А мгновенно покрыть пол, смешанный с праной йоки, и не задеть остальных я бы не смог. По пути к Инси я спросил по личному каналу у Адды, как Андрей и остальные. Девушка успокоила меня тем, что жизням ребят ничто не угрожает. «Тебе тяжело!» Опять же по личному каналу констатировал я, когда остановился рядом с волшебницей. Чувствовал, как мало праны у нее осталось. «Очень сложная техника, господин, но я рада, что на Адритоне обучилась. Ей...» С трудом проговорила она, упираясь ладонями в ствол дерева. Инси не раз рассказывала, что пока она с бладинскими дружинами отбывала за меня повинность в заснеженном мире, благодаря Тине Фостер познакомилась с высокоранговым опытным магом древесного стиля, который, опять-таки по просьбе Тины, научил мою красноволосую и красноглазую волшебницу выращивать новые виды растений. «Господин!» Тяжело дыша, выдавила Инси. «Прошу, помогите мне! Усильте меня, пожалуйста!» «Ты ведь видела, что было с Розой после подобного?» — проговорил я, подходя к ней сзади. «Я готова!» «Спасибо тебе!» Я положил ладони ей на плечи и начал осторожно вливать прану и йоки. До этого момента газ почти перестал исчезать в листьях и стволе инопланетной пальмы. Теперь же его поглощение ускорилось. За счет энергии создательницы дерево втягивало в себя яд. Без энергии же старалась не переедать, довольствуясь малыми порциями, необходимыми для жизнедеятельности. Инси отключила динамик, но даже через два шлема, ее и свой, я слышал стоны девушки. Однако не переставал вливать в нее прану и йоки. Как и все здесь собравшиеся, Инси — настоящий боец. Она готова рисковать собой ради остальных. В первую очередь, конечно, ради меня и моих стремлений. Так что я не собираюсь топтать ее решимость. И все же на душе скребли кошки. Пусть долг стражей и свиты — это служение, но в то же время они, дорогие моему сердцу, разумные. Мне неприятно наблюдать за их страданиями. Может, лучше было позвать чародеев, чтобы они усилили моего первого стража? Без Йоки в теле она бы так не мучилась. Без моей Йоки ее дерево не смогло бы поглотить весь газ, собравшийся под куполом. Бум! Черная полусфера, защищающая нас от врагов и яда, в очередной раз затряслась. Просто сидя внутри купола, мы долго не протянем. Нужно переходить к активным действиям. Благо и дерево Инси как раз справилось со своей задачей. Волшебница упала без сил. Я подхватил ее и осторожно положил на лед. За короткое время в бронекомбинезоне ничего себе не отморозит. «Что ты делаешь? Прекрати!» На общем канале зазвучал встревоженный голос Кемиры. «Народ, вы чего?» — изумленно поддержал ее кто-то из наемников. «Заткнулись все, живо! Ильярис, встань на колени и убери свой проклятый купол!» Прежде чем я увидел, что именно происходит, успел порядком удивиться. А как только увидел, до скрежета сжал зубы от гнева. Часть наемников, навскидку около 20 человек, захватили тех, кто потерял сознание, моих дружинников и других наемников. Они подняли визоры, лишенным чувств заложникам, и направили оружие в незащищенные лица. Один из предателей, самый сильный и расторопный, умудрился захватить Адду. Локтевым сгибом левой руки он держал девушку за шею, угрожая ей пламенем, танцующим на его правой ладони. Визор целительницы был поднят, и я отлично видел, как она морщилась и старалась отстраниться от огня. «Дрейс, что ты делаешь?» — процедил Дрю по громкой связи, плавно подходя к тому, кто держал в заложниках Адду. «Стоять, Дрю, иначе я сожгу личико подружки нашего нанимателя. Гильдию за такое не похвалят, верно? На пол все, живо!» Он поднес руку с огнем еще ближе к щеке моей целительницы. Я чувствовал, как Адда концентрирует прану, но ее противник — сильный ветеран. Вряд ли девушка сможет долго защищаться. Ей ведь уже больно. «На пол все!» — холодно произнес я. «Арнольд, Андреас, вас это в первую очередь касается». Братья-оборотни стали нехотя опускаться. Остальные тоже, настороженно поглядывая на предателей. «Тебя это тоже касается, господин осевой аристократ!» — усмехнулся Дрейс. «Да-да, я слышал», — проговорил я, медленно преклоняя колени. «Господин, нет!» — внезапно закричала Адда, подавшись вперед. «Да эта глупышка умереть готова, лишь бы спасти меня от позора. Приятно, но одновременно с этим и страшно. Хорошо, что я получил достаточно времени для контратаки. Пламя на руке Дрейза уперлось в лицо Адде и... погасло после того, как вырвавшееся из-подо льда черное копье пронзило его хозяина. Та же участь постигла и других предателей. Всех, кроме одного. Его скрутила черная лиана. Пусть я и был в гневе, полностью мозг не отключил и взял языка для дальнейших исследований. Я молниеносно оказался перед Аддой, подхватил ее, откинул визор и заглянул в лицо девушки. «Простите, господин!» Целительницу трясло так сильно, что она едва не прикусила себе язык. «Ты ни в чем не виновата», — проговорил я и крепко обнял Адду. «Я рад, что с тобой все хорошо. Не только вы должны защищать меня, но и я вас. Это часть моих обязанностей». «Но я...» «Ты ведь веришь мне? Вот и слушай, что я говорю. Все хорошо, все целы и невредимы. А твой крохотный ожог ничуть не умаляет твоей красоты. К тому же ты его скоро залечишь». Шагнув назад, я улыбнулся Адде и опустил визор. Осмотрелся по сторонам. Мои дружинники, готовые сорваться в бой, прожигают глазами наемников, которые, в свою очередь, крутят головами, пытаясь понять, есть ли в их рядах еще предатели. Пожалуй, пазл сложился. Еще совсем недавно я думал, откуда Торезы узнали о нашем нападении. И почему опустились до того, что решили позвать помощь еще до начала сражения? Все просто. Им помогли с информацией, а затем непрозрачно намекнули, как следует поступить в подобной ситуации. Кто? К сожалению, вариант только один. У меня есть два кольца правды. Одно обычно носит Арнольд, так как сопровождает меня чаще других. Дело в том, что аристократу не пристало постоянно надевать подобные вещи. Ведь, не доверяя собеседнику, ты, во-первых, выказываешь ему неуважение, а во-вторых, показываешь, что держишь в голове вариант обмана. А раз держишь, значит, обманываешь и сам. Но не об этом речь. Все наемники, отправившиеся со мной, предельно чисты в своих мотивах. Никто из них не врал. Мы каждого спрашивали, будет ли он верен на период найма, будет ли хранить тайну во время найма и после. Разумные не врали, но говорили не то, что есть на самом деле. Кое-что напоминает, верно? Например, действия семьи Шельна Курста. Черт возьми, мой гребаный папаша промыл мозги наемникам, которые слили данные о нашем походе, а затем ударили в спину. Сам же Кезев передал информацию Торезам и настоял на том, чтобы те заранее позвали подкрепление. Почему бы чары послушались? Так все просто. Клан Люцифер, если и не полноценный союзник Сетов Венер, то уж точно стоит где-то рядом с ними. Так что слова Кезефа имеют вес для всех свободных родов, рвущихся в союз. Не говоря уже о том, что Люциферы банально сами сильны и вполне могут диктовать условия всякой мелочи. Ладно, оставим папашу до лучших времен. Вопрос, что делать сейчас? Я как знаменитая желтая собака. Мой дом горит и рушится, но у меня все под контролем. Правда, в отличие от той псины, я уверен в этом, а не делаю вид. Если станет совсем туго, чуйка просигналит даже без моих обращений к ней. И все-таки пару-тройку вопросов способности нужно задать сейчас. Главное, правильно сформулировать. «Отставить панику!» — скомандовал я через несколько секунд. «Среди наемников больше нет предателей. Свяжите пленного и ждите меня». Мои слова подействовали на бойцов. Я чуть ли не физически почувствовал общее облегчение. «Господин Ильярис, позвольте обратиться». Подойдя ко мне, проговорил Дрю по громкой связи, чем сильно меня удивил. «Только быстро. Нужно предпринять вылазку. Ударный отряд закроет ход газа и отвлечет врагов, блокирующих путь. Тут появитесь вы и вместе с остальными пойдете на прорыв. Я готов лично возглавить ударную группу». «Ты готов повести смельчаков на смерть и умереть сам, чтобы дать выжить мне, моим дружинникам и части своих товарищей?» «Похвально, но не потребуется. Сидите здесь, я немного уменьшу количество врагов». Я тоже ответил ему по громкой связи. «Господин Ильярис!» — послышалось со всех сторон, но расползшаяся волна Йоки поумерила пыл спорщиков. «Это приказ!» — холодно повторил я, мысленно призвав своего фамильяра. «Ждите!» Под потолком открылся микропортал, в который я тут же прыгнул. «Глядите! Это Ильярис!» — раздалось снизу. Я стоял на вершине купола и смотрел на своих врагов. Они облепили полусферу с обеих сторон и теперь удивленно пялились на меня. Сборная солянка из разумных, в которой мало кто носил тактические шлемы и бронекомбинезоны. Все-таки не любит народ в большинстве своем эту броню. Да и дорого ее использовать постоянно. А к чему тратиться, когда ты числом в 4-5 раз превосходишь противника и загнал его в ловушку? Однако на фоне зеленых клубов газа отсутствие шлемов и комбинезонов могло бы удивить или подтолкнуть к правильным выводам. Ну да, зачем врагу противогазы, когда он уже принял противоядие? Кто сделал антидот? Да, собственно, тот же, кто и сам газ. Я увидел среди гущи разумных, покрытые синей чешуей, высокие фигуры с гребнями на головах и жабрами на шеях. В этих безногих созданиях нижняя часть их тела представляла собой длинный извивающийся хвост. Я тут же узнал сирен, род Мари, те, кого мой дед предполагал сделать моей целью. «Илья Ильярис!» Пронесся по коридорам лабиринта зычный голос, принадлежащий крупному покрытому красным мехом Минотавру, главе рода Ндоргу Торезу. Шум стих, когда я встретился взглядом с говорившим. Тот продолжил. «Сдавайся! Склони голову! Признай поражение, и мы сохраним жизнь тебе, твоим стражам и дружинникам!» «Сдадите меня Кезефу!» — поправил его я. «А моих наемников что? Продадите в рабство?» Минотавр молча кивнул. «Ну что ж, этого стоило ожидать». «Эх вы!» — покачал я головой. «Шестерки Люциферовы! Не затем я пришел в ваш дом, чтобы проигрывать!» «Ты пришел к нам, чтобы убивать! Мясник!» — выкрикнул другой минотавр, наследник главы рода Доргн. «И чтобы воровать!» «Я пришел, чтобы наказать тех, кто ластится к моим врагам!» — холодно проговорил я, выпустив волну Йоки. «Во время войны глупо думать о морали. Я прекрасно понимаю, что я не святой. Я демон, такова моя суть, хоть я и держу ее в узде. Я не ищу себе оправдания. Для меня достаточно того, что я не нападаю на первого встречного, как безумец. Минотавры и сирены рвутся в союз. Они желают стать моими полноценными врагами. Так почему бы не дать им такую возможность до того, как Сет и Венеры примут этот зоопарк к себе? С этой мыслью я выхватил из ножен катану и полоснул руку. «В бой! Захватите Льяриза силой!» — заревел Мдорг как раз в тот момент, когда появился дракон. Кэррилер ослепительно засиял. Враги, смотревшие на нас, зажмурились, кое-кто даже отвернулся, кто-то прикрыл глаза руками. Ну а я шагнул в микропортал и через миг оказался под самым потолком. Развел руки в стороны и создал твердую пластину из йоки и праны, заблокировавшую поступление газа. А затем убрал шлем и начал трансформацию. Враги били вслепую и промахивались. Однако, когда они прозрели, не смогли найти глазами демона в теле человека. Над ними, распахнув крылья, возвышался истинный черный демон, рядом с которым, осыпая противника белоснежными молниями, кружился столь же черный дракон.